«Ничего», – великодушно ответил Игорь Владимирович. «Этот Изюмов оказался очень настырным господином и пробился ко мне. От него пахло перегаром и одеколоном, как будто он сразу после рюмочной решил зайти в парикмахерскую. А костюм он наверняка у кого-то украл. Иначе как объяснить, что брюки оказались ему велики, а пиджак на два размера меньше, чем нужно? Когда он объяснил мне, зачем пришел, я хотел своими руками спустить с лестницы. Представляешь, Саша, он предложил использовать магию времени для создания холодильных шкафов. Я никогда не слышал ничего подобного. Так вы его выгнали?» – огорчился я. Грустно было слышать, что гениальная идея инженера Изюмова оказалась утопией. «Ты с ума сошел?» – возмутился дед. Я немедленно созвал мастеров и предложил Изюмову объяснить идею им. Так этот бродяга заортачился и потребовал сначала подписать бумагу, которая гарантирует его права. Пришлось разбудить юриста. Юрист составил договор, а Изюмов посадил на него жирное пятно, когда подписывал. Только после этого мы перешли к делу. Мастера выслушали Изюмова и дружно почесали в затылках, но согласились с тем, что из его затеи выйдет толк. В общем, я отправил Изюмова в наш госпиталь, чтобы его там подлечили и откормили. Целители только что его увезли, а я теперь подыскиваю участок для фабрики. Рад, что вы с инженером поладили, рассмеялся я. Поэтому я и прислал тебе зов, объяснил Игорь Владимирович. Хотел поблагодарить от всей души. У тебя удивительный талант, ты способен найти золотой самородок в куче, в общем, ты сам понимаешь. Спасибо, Саша. Пожалуйста, улыбнулся я. Главная загвоздка в том, чтобы отыскать магов, которые способны управлять временем. Это очень редкий дар, накопители с магией времени стоят совершенно безумных денег. Вот я и решил обратиться к тебе. Вдруг у тебя есть кто-нибудь на примете, маг, способный управлять временем? Переспросил я. Знаете, мне нужно кое-что проверить. Я пришлю вам зов. Кстати, Изюмов сказал вам, что раньше он работал на графа Мясоедова. Да, он говорил, что Мясоедов украл его проект. Я слышал, что у Мясоедова очень хорошие адвокаты, предупредил я. Настоящие акулы. Как бы они ни начали вставлять вам палки в колеса. Ты еще не знаешь наших адвокатов, развеселился Игорь Владимирович. Если понадобится, они пустят Мясоедова по миру. В общем, еще раз спасибо, Саша. Извини, что отвлек от завтрака. Приятного аппетита. И вам всего хорошего, ответил я, заканчивая разговор. Елизавета Федоровна вопросительно посмотрела на меня. По выражению моего лица она догадалась, что я с кем-то разговаривал. Инженер Изюмов благополучно добрался до моего деда, улыбнувшись, объяснил я. Игорю Владимировичу не терпелось меня отблагодарить. Значит, ваш дед поможет этому бедняге? Просияла Елизавета Федоровна. Уже помогает, заверил я. Игорь Владимирович отправил Изюмова в госпиталь, там его вылечат от депрессии и недоедания, а потом они вместе примутся переворачивать экономику империи вверх тормашками. Любимая забава моего деда. У вас очень хорошие отношения с дедом, заметила Молчанова. Да, кивнул я, но сейчас я мечтаю вступить в близкие отношения с этим блином. Он уже заждался, пока его съедят. С этими словами я нацелился ножом и вилкой на блин, и даже успел откромсать от него кусочек. Вот только проглотить его мне было не суждено. Этому помешал голос Миши Кожемяка, который бесцеремонно ворвался в мое сознание и завопил. «Саша, мы опознали одну из убитых девушек. Глава 10. Рассказывай», – потребовал я, откладывая вилку в сторону. В общем, мне пришло в голову устроить экскурсию в морг всем городовым поочередно. Городовые знают каждого, кто проживает в их околотке. Прудников был против того, чтобы отрывать городовых от службы и даже называл это дурацкой затеей. Но начальник отделения меня поддержал. В общем, один из городовых опознал девушку. И кто она? Наталья Алексеевна Суворова. Сирота, из нижегородских мелкопоместных дворян. Закончила Смольный институт. За ее обучение платило имперское казначейство, потому что у самой Натальи денег не было. В наследство получила только долги. Служила гувернанткой у князя Подольского и жила в его доме. Я сейчас как раз собираюсь навестить князя и подробно его расспросить. Если еще что-нибудь узнаю, сразу тебе сообщу. А как твои успехи? Узнал что-нибудь о девушке, которую выловил из воды? Да, кое-что удалось узнать, ответил я. Коротко пересказал Миша результаты наших с Елизаветой Федоровной поисков. Отлично, обрадовался Миша. Значит, Елизавета Федоровна Молчанова, я сделаю запрос в имперскую канцелярию. Думаю, уже к вечеру буду знать, Откуда она приехала? В крайнем случае, завтра утром. Миша помолчал секунду, а потом спросил. Саша, тебе не кажется, что в истории обеих девушек есть что-то общее? Они обе не богаты, обе обладали магическим даром. То есть Елизавета Федоровна и сейчас им обладает. А по поводу Суворовой судебный целитель дал однозначное заключение. Дар у нее был, правда, слабый. Обе не так давно приехали в столицу. У Натальи Суворовой близких родственников не было, а о родных Елизаветы Федоровны тоже ничего не известно. Наконец, обе служили, чтобы заработать себе на жизнь. Мой магический дар осторожно шевельнулся в груди, словно был согласен с Мишиной догадкой. Да, многое сходится, согласился я, но нужно все хорошенько проверить. Ладно, удачи тебе у князя Подольского. Попрощавшись с Мишей, я с грустью посмотрел на многострадальный блин и вздохнул. Он безнадежно остыл. «Что-то случилось?» – спросила Елизавета Федоровна. «Полиции удалось опознать одну из погибших девушек», – ответил я. «Сейчас они пытаются найти тех, кто был с ней знаком. Мне прислал зов Миша Кожемяка. Это полицейский следователь, вы с ним говорили, помните?» «Да, я помню», – кивнула Молчанова. «Скажите, а кто эта девушка?» «Наталья Алексеевна Суворова. Училась в Смольном институте, служила гувернанткой у князя Подольского. Какой ужас!» Помрачнела Елизавета Федоровна. «Кому понадобилось ее убивать? Надеюсь, мы это выясним. Кстати, я рассказал Мише о результатах наших с вами вчерашних поисков. Он отправит запрос в имперскую канцелярию. Завтра мы будем знать о вас больше, чем знаем сейчас. А что мы будем делать сегодня?» С любопытством спросила Молчанова. И тут же смутилась. «То есть я понимаю, что у вас и помимо меня много важных дел. Простите, Александр Васильевич». Она опустила взгляд, а я в третий раз подцепил вилкой блин. И мне повезло, никто не поспешил прислать мне зов, чтобы огорошить очередной новостью и отвлечь от еды. А блин оказался хоть и холодным, но до чертиков вкусным. «Думаю, вы правы», — кивнул я. «Нужно привезти сюда ваши вещи. Я хочу на них посмотреть, и Мише покажу. Мнение полицейского следователя может оказаться важным». Я повернулся к Игнату. «Игнат, съезди, пожалуйста, на квартиру Елизаветы Федоровны. Это недалеко отсюда, на левом берегу. В комнате под кроватью лежит чемодан с вещами, привези его сюда». Я протянул Игнату ключ от комнаты Молчановой. «Вот ключ, а Елизавета Федоровна запишет тебе адрес. Квартирную хозяйку зовут Прасковья Ивановна. Скажи ей, что ты из тайной службы, она не будет тебе мешать». «Сделаю, ваше сиятельство», нисколько не сомневаясь в себе, кивнул Игнат. С невозмутимым видом убрав ключ в карман, он вышел из комнаты. Елизавета Федоровна тихо рассмеялась. «Бедная Прасковья Ивановна», с улыбкой сказала она. «Но это очень весело. Жизнь – веселое занятие», согласился я. «Особенно, когда имеешь дело с магией. Вы спрашивали, что мы будем делать сегодня. Вы дождитесь целителя, думаю, он скоро приедет, чтобы вас осмотреть, а я отправлюсь в одно уютное местечко неподалеку. Мне нужно хорошенько подумать, а там обычно думается лучше всего. Иван Николаевич прислал мне зов, пока вы разговаривали с полицейским следователем», ответила Молчанова. «Он извинился и сказал, что сможет приехать только к вечеру. К ним в госпиталь неожиданно привезли буйного пациента, и сейчас господин целитель занят. Уверен, что этот пациент, инженер Изюмов», рассмеялся я. «Наверное, я пока займусь бумагами», решила Елизавета Федоровна. «Думаю, нужно записать все подробно с того самого момента, как я очнулась. Это может оказаться важным». «Отличная идея», кивнул я. «Но бумаги могут подождать до вечера. Вы ведь ничего не забудете?» «Думаю, нет», улыбнулась Елизавета Федоровна. В глазах девушки загорелись огоньки любопытства. «Я хочу взять вас с собой», объяснил я. «Поглядим, что из этого получится». «Куда мы идем?» – спросила Елизавета Федоровна, когда мы свернули с парковой дорожки на почти незаметную тропинку. Ответить на этот вопрос было не так-то просто. Тропинка вела на маленький каменистый пляж, надежно укрытый кустами черемухи. Горожане, которые иногда забредали сюда, видели только камни и серые волны. Справа над водой парили арки узкого моста, а на другом берегу высилась кирпичная труба заброшенной алхимической лаборатории. Но люди, обладающие редким магическим даром, иногда видели пришвартованный к пляжу бревенчатый плот. На плоту размещалась уютная кофейня с крохотными столиками и лучшим кофе во всей империи. А хозяином кофейни был тысячелетний Джин Набиль, мой хороший друг. Я никак не мог угадать, что увидит Елизавета Федоровна. Пустой пляж или уютную кофейню, но у меня был кое-какой опыт. Я знал, что чудо чаще всего происходит тогда, когда маг страстно желает, чтобы оно произошло. Сильное желание – основа любого волшебства. И я решил помочь маге, насколько это было в моих силах. «Я веду вас в удивительное место», – улыбнулся я. «Хотите узнать, как я сам впервые сюда попал?» «Конечно, хочу», – немедленно ответила Елизавета Федоровна. «Это случилось прошлой весной. Я тогда только-только закончил магический лицей и перебрался жить на Каменный остров. Привыкал к тишине и одиночеству. Почему-то мне понравилось вставать очень рано, еще до рассвета. Вы же знаете, что ранним утром в столице часто бывает прохладно, как сегодня», — поежилась Елизавета Федоровна. «Да», — улыбнулся я, — «пока не взойдет солнце, на острове часто лежит туман. Он стелится почти над самой водой. Я гулял по пустому парку и мечтал о чашечке хорошего крепкого кофе. Дело в том, что тогда я совсем не умел варить кофе. У меня все время получалась какая-то горькая бурда. Приходилось пить его в трактирах и кофейнях, но ранним утром все трактиры закрыты. Припозднившиеся гуляки к этому времени уже разъезжаются по домам, а ранних пташек не так много, чтобы из-за них хозяин трактира вылезал из теплой постели. И вот я бродил по парку, надеясь чудесным образом отыскать кофейню, которая была бы открыта. Однажды заметил эту тропинку, из любопытства пошел по ней и вышел на берег реки. На берегу я, к своему бесконечному удивлению, увидел самую необычную кофейню на свете. Эта кофейня находится на плоту, можете себе представить, вы сидите за столиком, а у самых ваших ног о тяжелые бревна плещется речная вода. Клочья тумана проплывают так близко, что их можно потрогать и ощутить холодную сырость. А вы пьете отличный кофе и неторопливо болтаете с хозяином. «А кто хозяин этой кофейни?» — спросила Елизавета Федоровна, во все глаза глядя на меня. «Какой он?» «Этой кофейней владеет древний джинн, которого зовут Набиль», — улыбнулся я. «Ему не меньше 1000 лет. Он родом из давно забытого города Лачинга. Набиль много путешествовал по свету и варил кофе в самых удивительных уголках нашего мира. Сейчас он остановился здесь, не знаю, надолго ли. Впрочем, для древнего магического существа и сотня лет — это совсем недолго. Просто небольшая передышка перед следующим путешествием. Вы с ним подружились?» — спросила Елизавета Федоровна. «Еще как», — кивнул я. «Набиль научил меня варить кофе и подарил вот этот черный алмаз». Я показал девушке свой перстень. «Это сильный магический камень. Черные алмазы можно найти на склоне вулкана после извержения. Но дело это опасное, да и попадаются они очень редко. Этот перстень очень выручил меня, когда я едва не заблудился в снах». «Ну, у вас и приключения», — удивленно покачала головой Елизавета Федоровна. «И не говорите», — согласился я. «Набилю эта история тоже очень понравилась. И вы покажете мне эту кофейню?» — нетерпеливо спросила Елизавета Федоровна. «И познакомите с настоящим джинном. Именно за этим мы и идем», — улыбнулся я. Увлекшись разговором, мы обогнули раскидистый куст черемухи. Куст уже почти отцвел. Белые лепестки инеем лежали на траве, а на ветках висело лишь жалкое напоминание о пышных соцветиях. Я почувствовал, как воздух передо мной сгустился, превращаясь в упругую невидимую преграду. Это была граница, которая отделяла магическое пространство от обычного мира. Я шагнул вперед, и граница лопнула с тихим хрустальным звоном. Этот звон нельзя было услышать, только почувствовать слабым откликом магического дара. А Елизавета Федоровна, кажется, совсем ничего не заметила. Она с любопытством вытягивала шею, пытаясь разглядеть за густыми зарослями волшебную кофейню. «Осторожнее, здесь крутой спуск», — сказал я и подал ей руку. Мы спустились по травянистому склону и вышли на маленький пляж. Здесь дул свежий ветер, которому не мешали деревья. Волны с плеском набегали на камни. Кофейня Набиля была на привычном месте. Чуть слышно поскрипывали тяжелые почерневшие от воды бревна. Качались широкие дощатые сходни, заботливо спущенные на берег. Празднично белели круглые столики, каждый не больше, чем на 2 человека. И Набиль стоял возле жаровни и улыбался, держа в руке сразу 2 серебряные джезвы. Увидев нас, он приветственно взмахнул рукой и поставил джезвы на огонь. «Я думала, вы шутили», — удивленно прошептала Елизавета Федоровна. «А вы сказали чистую правду». Она снова смутилась. «Я не хотела назвать вас обманщиком, но в такую историю почти невозможно поверить. У вас получилось», — рассмеялся я, помогая ей подняться по сходням. Мы подошли к стойке. «Доброе утро, Набиль», – поздоровался я. «Доброе утро, Александр Васильевич», – улыбнулся Джин. «Вы сегодня с гостьей, познакомьтесь, это Елизавета Федоровна, начинающий маг. С ней произошла удивительная история. Впрочем, она сама вам расскажет, если захочет. Имейте в виду, Елизавета Федоровна не пьет кофе. В таком случае, я приготовлю горячий шоколад», – понимающе кивнул Джин. «В такую холодную погоду он будет очень кстати». Он посмотрел на Елизавету Федоровну, поднял одну бровь и предложил. «Хотите мне помочь? Я научу вас варить шоколад так, как его варили индейцы на торжественной церемонии в честь Бога Солнца». «Очень хочу», – радостно кивнула Елизавета Федоровна. «Только имейте в виду, я обязательно запомню рецепт». «У Елизаветы Федоровны отличная память», – улыбнулся я. «Это одно из свойств ее магического дара». «Мне не жаль рецептов», – усмехнулся Набиль. «Если они кому-то интересны, значит, я не зря их собирал». «Вас не потревожило обратное течение, Набиль?» – спросил я. «Да, оно заставило меня пережить несколько неприятных минут», – кивнул Джин. «Плод чуть не унесло, пришлось крепить его дополнительными канатами. А обратное течение может иногда завлечь в очень неприятные места». «Какие?» – заинтересовалась Елизавета Федоровна. «Я все вам расскажу», – улыбнулся Джин. «Ваш кофе готов, Александр Васильевич». Они дружно занялись приготовлением горячего шоколада по священному рецепту индейцев. А я взял кофе и сел за свой любимый столик. Он стоял на краю палубы, возле самого ограждения. Кофе приятно горчил. Быстрое течение мягко скользило вдоль плота, и также мягко текли мысли в голове. Я думал о том, что произойдет дальше. Как вести расследование? Как найти человека, который покушался на жизнь Елизаветы Федоровны? Я не знал о нем почти ничего. Не знал, кто он. Не представлял, зачем он напал на девушку, не понимал его мотивов. Не знал, почему нападение пробудило в девушке необычный магический дар. Случайность это, или напрямую связано с нападением, но кое-что я понимал. Убийца может попытаться снова. В любой момент он может ударить. И кто знает, вдруг ему повезет. А еще я чувствовал, что несостоявшийся убийца как-то связан с пророчеством, которое нашептало мне обратное течение дождливым утром на шепчущем мосту. И чтобы понять пророчество, мне нужно найти убийцу. Кое-что я уже сделал. Не позволил девушке погибнуть и присматривал за ней, чтобы уберечь от повторного нападения. Но можно было пойти дальше. Например, найти союзника. Магия – вот самый надежный союзник. Магия защищает того, кто следует по своему пути и раскрывает свой дар. Поэтому я привел Елизавету Федоровну в кофейню Набиля. Если девушка смогла пройти в магическое пространство, значит, магия приняла ее. Это уже помощь, возможно, самая лучшая, которую только можно получить. Я покосился на Елизавету Федоровну. Она, приоткрыв рот, внимательно слушала Набиля. Я не сомневался, что Джин рассказывает девушке что-то очень интересное. Истории из его долгой жизни и не могли быть другими. Заметив мой взгляд, Елизавета Федоровна воскликнула. «Идите к нам, Александр Васильевич. Господин Набиль только что рассказал удивительную историю». Глава 11. «А мне вы расскажете эту историю?» Усмехнулся я, пересаживаясь за их столик. Елизавета Федоровна с энтузиазмом тряхнула рыжими кудрями. «Конечно, я все запомнила, не сомневайтесь. И даже записала, господин Набиль мне разрешил». На столе перед девушкой лежал ее блокнот в потрепанной картонной обложке. Вечное перо проворно бегало по разлинованному листу, заканчивая запись. Я обратил внимание на то, как аккуратно оно выводило строчки, словно деликатно экономило бумагу. Буквы получались совсем крошечными, но четкими, и прекрасно читались. «Можно, я расскажу?» – спросила Елизавета Федоровна, нетерпеливо глядя на Джинна. Набиль с улыбкой кивнул. «Слушайте, Александр Васильевич, однажды Набиль ненадолго остановился в одном приморском городе. Это был совсем крошечный городок с узкими улочками и маленькой площадью, на которой стояла одна единственная таверна. Чтобы не мешать хозяину таверны, Набиль стал варить кофе прямо на берегу. Там он угощал рыбаков, которые рано утром выходили в море, и чудаков, которые вечером гуляли по пляжу. Городок делила пополам узкая река. Она стекала с горы и впадала в морской залив. Через реку был перекинут старый мост. Он соединял две части городка. Однажды холодный ветер несколько дней подряд дул с моря. Мутные волны с такой силой бросались на берег, что река потекла в обратную сторону. Несколько раз принимался идти дождь. Рыба ушла в глубину. Рыбаки вытащили свои лодки подальше от воды и пережидали непогоду в таверне за стаканчиком кислого вина. Улицы города опустели. За целый день никто не пришел на пляж. Только вечером Набиль увидел человека. Этот человек долго стоял на мосту и слушал плеск воды. Он поднял ворот плаща и был похож на сердитую ворону. Уже в темноте человек спустился на пляж. «Можно мне кофе?» – хриплым голосом спросил он. «Конечно», – ответил Набиль и поставил джезву на огонь жаровни. В ожидании кофе человек с любопытством разглядывал Набиля. Иногда он крутил головой, прислушиваясь к свисту ветра и шуму волн, а иногда закрывал глаза и глубоко втягивал носом воздух. Сумасшедшая чайка с резким криком пролетела над его головой. Она отчаянно боролась с ветром, который норовил унести ее прочь от моря. Человек долго провожал птицу взглядом, как будто хотел запомнить ее. Набиль протянул ему чашку и заметил, что пальцы человека побелели от холода и слегка дрожат. «Согрейтесь у жаровни», — сказал джин. «Вы совсем замерзли». «Благодарю», — кивнул человек. Он сделал глоток, потом поставил чашку и протянул руки к огню. «Кто вы?» — спросил Набиль. «Почему в такую погоду вы бродите по берегу, а не сидите дома, возле камина?» «Я летописец», — ответил человек. «Мой путь — чувствовать и видеть то, чего не замечают другие. Запоминать это и потом рассказывать всем, кто захочет слушать. Я запоминаю все. Пронзительный холод, рваные края дождевых облаков, гул ветра, шум моря и плеск речного течения, запах гниющих водорослей, вкус кофе и дым вашей жаровни, тепло огня, ваш внимательный взгляд и вежливую улыбку. Я помню каждое мгновение, отбираю эти мгновения у времени и дарю им другую жизнь. Редкий дар», — кивнул Набиль. «Хотите еще кофе?» Незнакомец медленно выпил напиток. «Спасибо», — сказал он. «Этот кофе был вкусным, крепким и горячим, а главное, очень своевременным. Такое случается не всегда. Сколько я вам должен?» «Ваш рассказ сам по себе был платой», — улыбнулся Набиль. «А деньги меня не очень интересуют. У меня их хватает». Летописец нахмурился и пронзительно посмотрел на Набиля. «Как же я сразу не догадался, что имею дело с магическим существом», — сказал он. «Кто еще может варить кофе в непогоду на пустом берегу и при этом иметь достаточно денег? Значит, вы принимаете плату чудесами? Я расскажу вам об одном чуде». Незнакомец чуть повернулся, чтобы видеть море, которое шумело у него за спиной. «Такая погода, как сегодня, бывает редко», — сказал он. «Ветер несколько дней дует с моря. Он поднимает воду из глубины и гонит ее к берегу, а вместе с водой пригоняет всякие диковины, которые нельзя увидеть в другие дни. Странных рыб с выпученными глазами и надутыми животами, или обрывки водорослей, которые растут лишь на большой глубине. Идемте, я вам покажу». Не дождавшись ответа, летописец пошел к морю. Набиль убедился, что ветер не задует пламя жаровни и последовал за ним. У самой воды летописец наклонился и поднял что-то с песка. «Смотрите», — сказал он Набилю, показывая темно-зеленый клочок мокрой зелени, похожий на мягкую губку. «Вот она». Набиль взял клочок водорослей и слегка сжал его. В рукав потекла ледяная вода. «Слегка просушите эту водоросль у огня», — посоветовал летописец. «А сами тем временем сварите густой сироп из тростникового сахара. Окуните водоросль в сироп и высушите окончательно. У вас получится лакомство, которое мало кто пробовал. Оно придется по вкусу каждому, кто любит море. Благодарю вас», — кивнул Набиль. Летописец задумчиво улыбнулся и ушел вдоль полосы прибоя в темноту. Угловатая галька скрипела под его башмаками, и этот скрип летописец тоже запоминал. «Елизавета Федоровна радостно посмотрела на меня. Замечательно, правда?» – спросила она. «Да», – согласился. «Вы рассказали эту историю куда лучше, чем я», – заметил Набиль. «Может быть, вы тоже летописец? Вы думаете?» Взгляд девушки стал недоверчивым. «Хотелось бы», – вздохнула она. «Но я до сих пор не верю даже, что эта магическая кофейня существует. Все кажется, что вы меня разыгрываете». Словно в ответ на ее слова на берегу послышался треск веток. Мы дружно повернули головы и увидели, что на берег спускается семья почтенных горожан. Мужчина нес в руках плетеную корзинку, очевидно с едой, и свернутое одеяло. Его жена спускалась осторожно, подолгу выбирая место, куда поставить ногу. На ее лице было недовольное выражение. «Зачем было идти именно сюда?» — ворчала она. «Здесь холодный ветер. Могли бы посидеть в парке». Зато их сыну берег сразу понравился. Это был мальчишка лет 7-8, очень тощий, такими бывают дети, которые только-только пошли в рост. За ухом у него торчало длинное воронье перо. Оно блестело на солнце, словно было покрыто лаком. «Юху!» — восторженно завопил мальчишка, огромными прыжками сбегая на пляж. «Осторожнее!» — крикнула мать. Первым делом мальчишка подбежал к самой воде и уставился на волны. Когда волна плеснула на берег, он с хохотом отскочил. «Да иди же сюда!» — не унималась его мать. «Ноги промочишь, горе мое!» Не обращая внимания на окрики, мальчишка поднял камень, сильно размахнулся и запустил его прямо в нашу сторону. Камень скользнул в сторону, словно огибая невидимую преграду, и плюхнулся в воду рядом с плотом. «Он нас видит?» – изумилась Елизавета Федоровна. «Нет», – успокоил ее Набиль. «Просто балуется. Еще один камень пролетел над нашими головами. Папа, я чайку чуть не сбил», – похвастался мальчишка. Чайка пронзительным криком выразила свое недовольство. Я пригляделся к довольному мальчишке и увидел, что в нем тлеет слабый огонек магического дара. «А ведь когда-нибудь он сможет увидеть вашу кофейню», — сказал я. «Может быть», — согласился Джин, — «если хотите». Договорить он не успел. Третий камень просвистел между нами и угодил прямо в кофейную чашку, которая стояла на столике. Чашка с веселым звоном разлетелась на осколки. «Ой!» – испугался мальчишка. Я встретился с ним взглядом и понял, что он меня видит. «Простите», – заливаясь краской, – сказал мальчишка. «Я не нарочно. Я вас не заметил». «Ничего», – улыбнулся я. «У нас много чашек. С кем ты разговариваешь?» – встревожилась женщина на берегу. «Здесь настоящий плот, а на нем люди», – не оборачиваясь, – ответил мальчик. «Они пьют кофе. Я им чашку камнем разбил». Но уже извинился. Мальчишка снова посмотрел на меня. «А откуда вы взялись? Вы путешественники. Откуда вы приплыли?» «Из магической страны», — ответил я. «Это здесь недалеко, за поворотом». «Здорово», — совсем по-взрослому кивнул мальчишка. «Это у вас невидимый плод, а можно мне с вами? Хорошо бы сначала подрасти», — стараясь быть дипломатичным, — ответил я. «Все так говорят», — пригорюнился несостоявшийся путешественник. «А как вас зовут?» «Александр Васильевич», — ответил я. «А тебя, Митя?» «А мама называет горе мое. Часто ты бросаешь камни в воду?» «Иногда», — застеснялся он. «У тебя здорово получается. Неожиданно мы оказались совсем рядом. Этот плот шевельнулся, словно живое существо, и подплыл к самому берегу. Я услышал, как сходни скребут по песку. Рядом со мной стояла Елизавета Федоровна. Перегнувшись через ограждение, она с улыбкой протянула мальчишке чашку с горячим шоколадом. «Угощайся». «Благодарю вас, барышня», — с достоинством ответил мальчик. Он залпом выпил шоколад и вернул чашку Молчановой. «Очень вкусно». Под его носом остались коричневые усы. Мальчишка вытер их тыльной стороной ладони. Рука была худая, сквозь тонкую кожу просвечивали синие жилки. «Митя», — строго окликнула его мать. «Иди сюда, горе мое. Что за игру ты там еще выдумал? Какие люди на плоту? Здесь никого нет. Это не игра, мама», — строго ответил мальчик. «Это магия». Он повернулся к нам и вздохнул. «Мне пора. Хорошего плавания». «До встречи», — улыбнулся я. «Уверен, мы еще увидимся». Мальчишка быстро пожал худыми плечами, повернулся и побежал к родителям. А плот мягко качнулся и снова отплыл от берега. «Значит, вот как оно бывает», — задумчиво сказала Елизавета Федоровна. «Живешь себе обычной жизнью, и вдруг, раз, и видишь что-то удивительное, и потом уже не можешь забыть, а его родители так ничего и не увидели. Может быть, им это и не нужно», — улыбнулся я. «Вы что-то хотели сказать, Набиль?» — напомнил я, вернувшись за столик. «Да», — кивнул Джин. «Я как раз собирался рассказать вам, что во время обратного течения собрал немного тех самых водорослей. Их принесло с моря, и они зацепились за бревна плота. Ну, а запас тростникового сахара у меня в кофейне всегда есть, так что я могу угостить вас необычным лакомством». «С удовольствием попробую», — улыбнулся я. «Десерт по рецепту летописца, надо же». Набиль поставил перед нами тарелку, на которой лежали несколько тонких бурых квадратиков. Я с любопытством взял один. Он был сухим и ломким, как прихваченный морозом осенний лист, и также хрустел на зубах, оставляя во рту сладкий вкус, чуть приправленный морской солью, свежестью и еще чем-то пряным. Я закрыл глаза и увидел маленький приморский городок, в котором каменные дома жмутся друг к другу. В каждом доме горит очаг, а мимо толстых стен течет узкая река, через которую перекинут высокий горбатый мост. Сзади за городком высятся острые скалы, а внизу шумит море. «Очень необычный вкус», — сказала Елизавета Федоровна. «Мне кажется, Библиусу бы понравилось это лакомство», – кивнул я. «В молодости он гонялся за пиратами и даже участвовал в морских сражениях. Скажите, Набиль, нет ли у вас еще этих водорослей? Кстати, как они называются?» «На языке Библиуса они называются серпентиатардус», – улыбнулся Набиль. «Эти водоросли напоминают змей, которые медленно колышутся в толще воды. Змеиная трава», – решил я. «Вкусно. Я упакую вам угощение для Библиуса», – кивнул Джин. «А кто это, Библиус?» – с любопытством спросила Елизавета Федоровна. Девушка совершенно освоилась в магическом пространстве. «Хранитель незримой библиотеки», – объяснил я. «Ровесник Древнего Рима и большой любитель книг. Я хочу отвезти вас в незримую библиотеку. Уверен, там найдется книга, в которой описан ваш дар. Вы еще не устали?» «Немножко», призналась Елизавета Федоровна, и голова начала болеть. «Но визит в еще одно магическое место я не пропущу ни за что». Она посмотрела на меня и торопливо добавила: «Все хорошо, Александр Васильевич. Я просто не хочу, чтобы магия заканчивалась». Я внимательно посмотрел на девушку и увидел, что она бледна. «Нет уж», — решительно сказал я. «Мы идем домой, и вы отправляетесь в постель, а я потороплю целителя». Глава 12. «До встречи, Набиль», — кивнул я Джинну. Потом, не обращая внимания на протесты Елизаветы Федоровны, помог ей спуститься с плота. «Когда у вас заболела голова?» «Только честно, почти сразу, как мы пришли в кофейню», — ответила Молчанова. «Почему вы сразу мне об этом не сказали?» Елизавета Федоровна растерянно посмотрела на меня, но по ее эмоциям я и так угадал ответ. Девушка была изумлена магическими возможностями, которые открылись перед ней, и боялась подумать, что плохое самочувствие может быть связано именно с магией. Терпела, надеясь, что все пройдет само собой. «Идемте домой», — повторил я. «По дороге я потороплю целителя». Мы поднялись по скользкому откосу, туда, где заканчивалось магическое пространство, и начинался обычный парк. Я машинально услышал тихий звон лопнувшей магической границы. Вот теперь можно посылать зов Ивану Горчакову. Елизавета Федоровна шла позади меня. «Александр Васильевич, я не могу выйти», — испуганно сказала она. «Что-то не пускает». Я обернулся и увидел то, что заставило меня изумленно нахмуриться. Молчанова пыталась идти за мной по тропинке. Вернее, она шла. Вот только ее тропинка заворачивалась кольцом и уводила в обратную сторону. Непостижимое смещение пространства, от которого у меня мгновенно заболели глаза. Я вспомнил, как бродил в подвале заброшенной алхимической лаборатории, пытаясь отыскать вход в магическое пространство туннеланцев. Тогда магическая граница точно так же мягко, но непреклонно отталкивала меня. Только меня она не впускала, а Елизавету Федоровну не хотела отпускать. «Стойте на месте», — сказал я. Шагнул назад и взял девушку за руку. Ее ладонь была холодной. «Попробуем вместе. Идите рядом со мной». На этот раз магическая граница уступила. Но я совершенно точно почувствовал, что ее сопротивление возросло, и в звоне, с которым она лопнула, звучало разочарование. «Получилось», — подбодрил я Елизавету Федоровну. «Все в порядке». Молчанова недоверчиво взглянула на меня. Она почувствовала, что я говорю неправду. Особняк был совсем рядом. Пока мы дошли до него, я успел послать зов Горчакову. «Иван, это Воронцов. Когда тебя ждать?» «Я уже выезжаю», — ответил целитель. «Что-то случилось?» Он услышал напряжение в моем голосе. «Случилось», — коротко ответил я. «Что-то неладное с даром Елизаветы Федоровны. Поторопись». Когда мы вернулись домой, я убедил девушку лечь в постель. «Вам нужно набраться сил», — сказал я. «Целитель скоро приедет». «Хорошо», — послушно кивнула Елизавета Федоровна. «Вам что-нибудь принести?» — спросил я. «Нет», — улыбнулась она. «Благодарю вас, ничего не нужно. Александр Васильевич, спасибо вам за то, что взяли меня с собой в эту удивительную кофейню». Поднявшись наверх, я с удивлением обнаружил, что Игнат еще не вернулся. Разумеется, я тут же послал ему зов. «Игнат, ты где? Прасковья Ивановна отдала тебе вещи Елизаветы Федоровны?» «Почти, ваше сиятельство», — заверил меня Игнат. «Вы же знаете Прасковью Ивановну. Да чего разговорчивая женщина. Ты все еще там?» — изумился я. «Так ведь легенда, Александр Васильевич», — ответил Игнат. «Я же как будто из тайной службы. Значит, должен все основательно выспросить. Иначе кто же мне поверит?» «Это верно», — с улыбкой согласился я. Было ясно, что старик просто увлекся разговором с квартирной хозяйкой Елизаветы Федоровны. Но я его понимал, Игнат почти неотлучно находился в особняке. Надо же и ему как-то развлекаться. «Ладно, можешь не спешить», — сказал я. «Поддерживай свою легенду». «Благодарю, ваше сиятельство», — обрадованно ответил Игнат. Шахматный столик снова переместился из кабинета в столовую. Я вгляделся в расставленные на доске фигуры, вспоминая план игры. Потом двинул вперед ладью. «Как ты думаешь, что произошло с Елизаветой Федоровной?» — спросил я у дома. Дом несколько секунд молчал. Потом прислал мне сигнал, как будто недоуменно пожал плечами. «Не знаешь?» — понял я. «Вот и я не знаю». За окном послышался шум мотора. Выглянув, я увидел мобиль, который остановился возле калитки. Это приехал Иван Горчаков. «Рассказывай, что случилось?» — спросил он, пожимая мне руку. «Я пригласил Елизавету Федоровну в кофейню Набиля», — сказал я. «Там у нее почти сразу заболела голова, но она не сказала. Надеялась, что все пройдет. Только когда мы собирались уходить, я заметил неладное. И еще, ты ведь помнишь, что кофейня — это особое магическое пространство, такое же, как и незримая библиотека?» «Помню», — кивнул Иван. «Он в свое время тоже побывал в незримой библиотеке и познакомился с Библиусом. Поэтому знал, о чем я говорю. Кофейня не хотела отпускать Елизавету Федоровну», — напрямик сказал я. «Уверен, что Набиль тут ни при чем. Ее не выпускала сама магия». «И что ты сделал?» — нахмурился Иван. «Взял девушку за руку и вывел оттуда». «Ясно», — кивнул целитель. «Мне нужно ее осмотреть». Он провел в комнате Елизаветы Федоровны около четверти часа. Я как раз закончил варить кофе наверху, когда услышал его шаги на лестнице. «Что скажешь?» — спросил я, протягивая ему чашку. «Ты был прав», — кивнул Иван. «С магическим даром Елизаветы Федоровны происходит что-то неладное. Он чем-то взбудоражен, магические импульсы идут беспорядочно. Но я не могу понять, с чем это связано. Может быть, я зря взял ее с собой в кофейню? Не думаю, что дело в этом. Ты же знаешь, что если маг не должен входить в магическое пространство, то он и не войдет. У мага просто не хватил сил даже его увидеть». «Ты прав», — кивнул я, вспомнив мальчика Митю и его родителей. Иван сделал глоток кофе и задумчиво посмотрел в окно. «Мне кажется, что ее дар словно наверстывает упущенное. Пытается развиваться быстрее, чем может. Бездумно расходует силы. Но с чем это связано, я не могу понять. Понимаешь, магия развивается точно по тем же законам, что и остальная природа. Дар проявляется еще в детстве и постепенно крепнет. Можно ускорить его развитие при помощи артефактов. Но все равно это постепенный процесс. Когда мы были в воде, я ощутил сильный магический импульс», — вспомнил я. «Именно в тот момент Елизавета Федоровна потеряла сознание. Возможно, что этот импульс так повлиял на ее дар». «Может быть», — согласился Иван. «Узнать бы природу этого импульса. На что он был похож? Это могло быть ментальное воздействие? Черт его знает», — поморщился я. «В тот момент мне было не до размышлений». «Ладно, что ты предлагаешь делать?» «Елизавету Федоровну надо отвезти в госпиталь», — твердо сказал Иван. «Я совершил ошибку, оставив ее здесь. Ей нужно постоянное наблюдение целителей». Я потер лицо ладонями, стараясь собраться с мыслями. И тут дом прислал теплый успокаивающий импульс. Я прислушался к нему. «Ты тоже считаешь, что лучше отвезти девушку в госпиталь?» Снова подтверждающий импульс. На этот раз ощущение длилось дольше. Как будто дом пытался объяснить мне что-то сложное. «Подожди», — нахмурился я. «Ты ведь можешь защитить Елизавету Федоровну от любой угрозы снаружи, так?» Теплая волна подтверждения. «Но сейчас угроза исходит изнутри, ее дар может повредить сам себе, и здесь ты бессилен». Дом с облегчением подтвердил мою догадку. «Ну, конечно, ведь мой дом тоже магическое пространство. Он не сможет уберечь Елизавету Федоровну от себя самого». «Ты прав», — кивнул я Ивану. «Ее нужно отвезти в госпиталь, и как можно быстрее». «Тогда я вызову санитарный мобиль», — предложил Иван. «Не стоит, я сам вас отвезу». Елизавета Федоровна без споров согласилась поехать в госпиталь. Девушка была изрядно напугана, голова у нее по-прежнему болела. Когда мы выехали на шепчущий мост, я послал зов Игорю Владимировичу. «Игорь Владимирович, мне нужна ваша помощь. Надо поставить надежную охрану возле палаты Елизаветы Федоровны. Таких людей, которые даже полицию не пропустят без моего разрешения». «Даже полицию?» — удивился Игорь Владимирович. «По крайней мере, если у полиции не будет официального предписания. Иначе полицейский следователь Прудников не даст ей покоя». «Это можно устроить», — согласился дед. Кроме того, я могу поговорить с полицмейстером. Мы с ним неплохо знакомы. Буду очень вам благодарен, ответил я. Я взглянул на Елизавету Федоровну, которая сидела рядом со мной. Возле вашей палаты будет дежурить охрана, сказал я. Вам не о чем беспокоиться. Выполняйте все предписания целителя и выздоравливайте. Я ободряюще улыбнулся. Елизавета Федоровна ответила мне слабой улыбкой. Я съехал с моста на набережную и прибавил скорость. Я вернулся домой уже в темноте. Возле калитки моего сада стоял полицейский мобиль. Рядом с ним прохаживался следователь Прудников. Его очки в тонкой золотой оправе сердито поблескивали в свете фонаря. «Добрый вечер, Степан Богданович», – поздоровался я. «Чем обязан?» «Здравствуйте, господин граф», – официально кивнул Прудников. «Я хочу видеть Елизавету Федоровну Молчанову. С какой целью?» – поинтересовался я. «С целью расследования нескольких нападений и убийств». В голосе Прудникова слышалось напряжение. «И у вас есть официальная бумага, разрешающая вам задержание и допрос?» Прудников снял очки, яростно протер их носовым платком и снова надел. «Нет, наконец», — признал он. «Подождите, я поставлю свой мобиль в гараж», — предложил я. «Потом поговорим». Я мог бы сразу прогнать Прудникова, но мне было любопытно, зачем он явился на ночь глядя. Не иначе, у полицейского следователя появились новые сведения, и я очень хотел, чтобы Прудников поделился ими со мной. Пока я загонял мобиль в гараж, Прудников нетерпеливо топтался возле калитки. В какой-то момент мне даже показалось, что Степан Богданович рискнет войти в сад без приглашения, но он не отважился. Я запер ворота и вернулся к следователю. «Что ж, давайте поговорим», — предложил я. «У меня нет намерений препятствовать следствию, но и сломя голову бежать вам навстречу я тоже не собираюсь. Особенно, после того, что вы устроили в моем доме. Это ведь был несанкционированный обыск. Заметьте, я не стал подавать жалобу полицмейстеру, хотя мог бы это сделать». «Обыск?» – возмутился Прудников. «Да это ваш дом водил меня кругами по бесконечным подвалам и чердакам. А как вы это докажете?» – улыбнулся я. «Вызовите дом в суд в качестве обвиняемого. Вы могли бы просто послать мне зов и позвать на помощь. А вы предпочли упорно бродить по комнатам и крушить мебель. Честно говоря, я не был уверен, что Прудников смог бы послать мне зов. Наверняка, дом блокировал ему такую возможность. Но упрямый взгляд полицейского следователя подсказал мне, что он даже не пытался, не хотел выставлять себя на посмешище. Не будем ворошить прошлое», — великодушно предложил я. «Елизавета Федоровна до сих пор нездорова. Если вы хотите поговорить с ней, сначала убедите меня в том, что этот разговор очень важен для следствия. У вас появились какие-то новые сведения, я не обязан рассказывать вам о них», — упрямо поджал губы Степан Богданович. «Не обязаны», — мирно согласился я. «Но ведь и я не обязан пускать вас в свой дом без официальной бумаги. И что мы теперь будем делать?» «Хорошо», — сквозь зубы согласился Прудников. «Кое-что я вам скажу. Я получил достоверные сведения, что спасенная вами девушка связана с другой жертвой. Они вместе учились в Смольном институте. А скоро мы опознаем и третью девушку. Я уверен, что и она была знакома с госпожой Молчановой». «Веский довод», — кивнул я. «А откуда вы это узнали?» «После того, как я установил личность госпожи Молчановой, а также узнал, что одну из убитых зовут Наталья Алексеевна Суворова, я послал запрос в официальные учреждения, и мне ответили, что обе девушки учились в Смольном институте, причем, в одно и то же время. Вы установили их личности?» — удивился я. «А каким же образом?» «Это не имеет отношения к делу. Самое прямое отношение», — не согласился я. «А вдруг в моем доме живет вовсе не Елизавета Федоровна Молчанова, а совершенно другая девушка, а вы станете мучить ее расспросами? Да вы же сами вчера установили, что это Молчанова», — не выдержал Прудников. «Я-то установил», — усмехнулся я. «А вот откуда об этом узнали вы?» «От господина Кожемяка», — буркнул Прудников. «В полиции не принято скрывать сведения от коллег. Речь идет о двух убийствах. Допустим, что Молчанова и Суворова учились вместе», — согласился я. «Возможно, они даже были знакомы. Но о чем вы собираетесь спрашивать Елизавету Федоровну? Она совершенно ничего не помнит. Это еще нужно проверить», — не сдавался Прудников. «Уже проверили», — спокойно возразил я. «Есть официальное заключение целителя. Это целитель из вашего госпиталя», — повысил голос Прудников. «Он мог написать все, что угодно». Следователь прямо-таки нарывался на ссору. «Наверное, Поэтому я решил не поддаваться на провокацию. Задумчиво почесав бровь, я покачал головой. Нет, так мы с вами не договоримся. Молчанова не могла отвечать за свои поступки, крикнул Прудников. Она сбежала из дома. У меня есть свидетельница. Вот как, удивился я. И кто же она? Она приехала со мной. Вы хотите с ней поговорить? Отлично, прошу. Глава 13. Прудников торжественно распахнул дверцу полицейского мобиля. «Прошу, сударыня». Женщина была выше Прудникова. Ее лицо скрывала черная вуаль, а фигуру – длинное черное платье. «Добрый вечер, сударыня», – вежливо сказал я. «Позвольте представиться. Граф Александр Васильевич Воронцов. А как ваше имя?» «Екатерина Антоновна Молчанова», – ответила женщина. «Вдова титулярного советника Федора Ильича Молчанова». Ее голос был звучным и глубоким. «Вы, мать Елизаветы Федоровны?» – уточнил я. «Нет». Помолчав, ответила женщина, «Я ее мачеха. Федор Ильич женился на мне после смерти своей первой супруги. Я хочу увидеть ваше лицо», — сказал я. «Поднимите вуаль». «Это еще зачем?» — возмутился Прудников. «Екатерина Антоновна носит траур. Ее муж погиб полгода назад. Не хочу вас обидеть, сударыня», — сказал я, по-прежнему обращаясь к Молчановой. Но господин Прудников очень изобретательный следователь. Он вполне мог пригласить актрису. Это оскорбление при исполнении, вскипел Прудников. Так вызовите меня на дуэль, не поворачивая головы, ответил я. Или подайте очередную жалобу полицмейстеру. Женщина молча подняла вуаль. Она все еще была красива. Темные глаза в свете фонаря казались почти черными, а твердо очерченный подбородок выдавал сильный характер. Я слегка наклонил голову. «Благодарю вас. Так зачем вы приехали?» «Я приехала, чтобы забрать Лизу домой», – спокойно ответила Екатерина Антоновна. «Вы отведете меня к ней?» «Она не отвечает на мой зов». «Возможно, для этого есть причины», – заметил я. «В любом случае, сначала вам придется поговорить со мной, если вы захотите». «Конечно, я не хочу», – звучным голосом ответила Екатерина Антоновна. Чуть повернув голову, она посмотрела на Прудникова. «Господин следователь, вы сказали мне, что я смогу забрать Лизу. Не все так просто», – замялся Прудников. Я тоже взглянул на него и усмехнулся. Он использовал приезд Екатерины Антоновны только для того, чтобы допросить Елизавету Федоровну. «Елизавета Федоровна, совершеннолетняя», – улыбнулся я. «Вы не можете ее забрать, так же, как и я не могу удерживать ее против ее воли. Но сейчас она нездорова. Я должен убедиться, что ваша встреча не ухудшит ее состояние». Женщина снова посмотрела на меня. «А кем вы приходитесь Лизе?» «Я спас ее, когда на нее напали», — объяснил я, «и предоставил убежище до тех пор, пока не найду нападавшего. Расследованием преступлений занимается полиция, господин тайновидец». Снова вмешался Прудников. Я не стал ему отвечать. «Значит, вы не позволите мне встретиться с Лизой?» — спросила женщина. «До тех пор, пока вы не ответите на мои вопросы, не позволю. Вы силой удерживаете важного свидетеля», — кипятился Прудников. «Выбирайте выражение, Степан Богданович», — посоветовал я. «Елизавета Федоровна согласилась пожить под моим кровом, пока все не уладится. У вас с Лизой близкие отношения?» — напрямик спросила Екатерина Антоновна. «Нет», — ответил я. «Тогда почему вы так печетесь о ней?» Я вежливо улыбнулся. «Позволю себе напомнить, что это я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы готовы на них ответить?» «Вы не обязаны отвечать», — предупредил ее Прудников. «Я отвечу», — кивнула Екатерина Антоновна. «В таком случае, прошу вас». Я взялся рукой за калитку и почувствовал сопротивление. Дом не хотел впускать незваных гостей. «Мне нужно с ними поговорить», — мысленно напомнил я. «А ты слушай и дай мне знать, если почувствуешь что-то неладное». Калитка нехотя открылась. «Прошу», — повторил я. «Этот дом может быть опасен», — предупредил Прудников. «Если вы опасаетесь, я могу вынести стулья на улицу», — усмехнулся я. «Но в беседке будет удобнее. Вы не пригласите нас в дом?» — поинтересовалась Екатерина Антоновна. «Это будет зависеть от нашего разговора. Вы прямо с дороги, устали? Я могу заказать для вас ужин. Обойдусь», — коротко ответила Молчанова. Идя по дорожке сада, я чувствовал, как она идет за мной. От этого ощущения по спине пробегал холодок. Было что-то зловещее в этой женщине, одетой во все черное. При нашем приближении в беседке мягким светом вспыхнули магические лампы. Я почувствовал, как Прудников вздрогнул от неожиданности. Нервы у следователя были не к черту, а вот Екатерина Антоновна была спокойна и собрана. Когда я почувствовал это, то мысленно поблагодарил магию за способность ощущать эмоции других людей. Очень полезная способность. «Присаживайтесь», — предложил я. «Благодарю», — коротко кивнула Молчанова. Я дождался, пока она опустится на скамейку, и сел напротив нее. Прудников пристроился сбоку, сердито сверкая очками. «О чем вы хотели меня спросить?» — поинтересовалась Екатерина Антоновна. «Прежде всего, почему вы приехали? Я узнала, что на Лизу напали», — мне сообщил Степан Богданович. Про себя я отметил неплохую работу Прудникова. Он быстро отыскал родственников Елизаветы Федоровны. Господин Прудников упомянул, что Елизавета Федоровна сбежала из дома, сказал я. «Это правда?» «Да», кивнула Екатерина Антоновна. «Она уехала через 2 месяца после похорон Федора Ильича. Почему?» «Она не объяснила. Просто собрала вещи и ночью сбежала. Утром ее уже не было. Я могу сделать вывод, что Елизавета Федоровна недолюбливает вас». У женщины дрогнули уголки губ. Лиза была очень ранимым ребенком. Она с трудом пережила смерть матери и нашу свадьбу с Федором Ильичем. «Откуда вы знаете, каким ребенком она была? Вы так давно знакомы? Я служила гувернанткой у Молчановых. Это я воспитывала Лизу. Тогда ее мать еще была жива?» «Да». Трагедия случилась через 2 года после того, как я устроилась к Молчановым. Отчего она умерла? Это был несчастный случай. Один фермер держал пасеку неподалеку от поместья, у реки. Ирина Станиславовна любила гулять вдоль берега, и на нее напали пчелы. Бедняжка погибла от многочисленных укусов. Я до сих пор помню ее лицо. Это было ужасное зрелище. Екатерина Антоновна рассказывала ровным голосом. Когда она сказала о том, как именно погибла мать Елизаветы, ее тон совершенно не изменился. «Как Елизавета Федоровна пережила смерть матери?» – спросил я. «Очень тяжело. Девочка почти перестала спать, много плакала. Федору Ильичу пришлось нелегко, и мне тоже. Федор Ильич приказал уничтожить пасеку, выкупил ее у фермера и сжег. Он думал, что Лизе станет легче. А когда он женился на вас, через 2 года после смерти Ирины Станиславовны, это было очень трудное время, но оно сблизило нас. И когда Федор Ильич предложил мне выйти за него замуж, я согласилась. Вы сказали, что Елизавета Федоровна была против вашей свадьбы». Вместо ответа Екатерина Антоновна посмотрела на магическую лампу под потолком беседки. Лампа горела теплым оранжевым светом, а возле нее бесшумно кружил ночной мотылек. Я спокойно ждал ответа. «Да, Лиза была против», — тем же ровным голосом сказала Екатерина Федоровна. «Видите, я откровенна с вами, Александр Васильевич». Она говорила правду, потому что понимала, что ее слова можно легко проверить. Такое поведение доказывало ум этой женщины. «Когда мы с Федором Ильичем поженились, Лизе было 13. Это очень сложный возраст. Я не пыталась заменить ей мать, хотела стать другом и поддержкой. Но тогда девочка этого не понимала. Что было дальше?» — спросил я. Федор Ильич отправил Лизу в столицу, в Смольный институт. Он хотел, чтобы Лиза получила хорошее образование, и надеялся, что учеба поможет ей прийти в себя. Лиза не хотела уезжать, уголки губ Екатерины Антоновны снова дрогнули. Напротив, она была рада отъезду. Честно говоря, тогда мы все вздохнули с облегчением. Даже первый год учебы совершенно изменил Лизу. На каникулы она приехала радостной, и наши отношения стали лучше. Федор Ильич был очень рад этому. «Наверное, отец очень любил Елизавету Федоровну», — предположил я. «Так и было», — кивнула Екатерина Антоновна. «Лиза приезжала каждый год, летом и на Новый год, и все было хорошо, пока ее отец не умер». «Да, что с ним произошло? Болезнь?» «Нет», — ответила Екатерина Антоновна. «Еще один несчастный случай. Федор Ильич очень любил охотиться верхом. Еще Ирина Станиславовна уговаривала его быть осторожнее, и я тоже. Но он никого не слушал. Твердил, что это старинная дворянская забава». Екатерина Антоновна горько усмехнулась. «Я видела, что охота помогает ему отвлечься от тяжелых мыслей, но она его и погубила. Как это случилось?» Лошадь внезапно взбесилась. Федор Ильич вылетел из седла, ударился головой о дерево и сломал шею. «Кто-то это видел?» — спросил я. «Да, это видели другие охотники. Они привезли его в поместье и вызвали целителя, но было уже поздно. Целитель ничего не смог сделать». «Когда это произошло?» — уточнил я. «Зимой. Они охотились на зайцев с гончими. Это все есть в полицейских отчетах», — не выдержал Прудников. Смерть титулярного советника Молчанова была признана несчастным случаем. Это подтвердили свидетели и целитель. «Я не читал эти отчеты», — заметил я. «Зато я читал. Степан Богданович, если вам так тягостен наш разговор, вы можете уйти», — улыбнулся я. «Никто вас не держит. Я просто не понимаю, к чему эти пустые разговоры. Вы убедились, что Екатерина Антоновна в самом деле является родственницей Елизаветы Федоровны. Вот и прекрасно. Так пропустите нас к ней. Еще несколько вопросов», — спокойно ответил я. «Спрашивайте», — кивнула Екатерина Антоновна. «Федор Ильич был богат, скорее обеспечен. Поместье, большой земельный надел. Он сдавал земли в аренду фермерам. Небольшой капитал в местном отделении Имперского банка. А долги? Долгов у него не было. Федор Ильич всегда старался жить по средствам. Он оставил завещание, кому отошло имущество. Да, завещание было составлено и заверено у нотариуса. Я уже говорила, что Федор Ильич щепетильно относился к деньгам. Он разделил имущество между мной и Лизой, но в конце сделал приписку. Я должна управлять всем имуществом до тех пор, пока Лиза не выйдет замуж. Вот как, удивился я, очень старомодное правило. Это условие можно оспорить через суд. Да, кивнула Екатерина Федоровна. И я сразу сказала Лизе, что готова разделить наследство. Но для этого придется продать имение и земли. Елизавета Федоровна не хотела продавать дом, она не захотела даже разговаривать со мной. После смерти отца девочка словно сошла с ума. Она обвиняла меня в его гибели. Почему? Заинтересовался я. Ведь свидетели подтвердили, что это был несчастный случай. Горе повредило ее разум. Я даже хотела позвать целителя. Но сразу после похорон Лиза сбежала. Я не знала, куда она поехала. А на зов она не отвечала. Вы пытались ее разыскать? Пыталась. Я предположила, что у нее могут быть знакомые в столице, девочки, с которыми она вместе училась. Я обратилась к ректору Смольного института, и он обещал помощь. Екатерина Антоновна посмотрела прямо на меня. «Теперь вы позволите мне увидеться с Лизой?» «Нет», — прямо ответил я. «Но я сообщу ей, что вы приехали. Если Елизавета Федоровна захочет с вами говорить, она скажет вам об этом сама. Господин тайновидец, это уже слишком», — взорвался Прудников. «Мы битый час отвечаем на ваши вопросы. У меня есть подозрение, что Елизавета Молчанова причастна к нападениям на других девушек. Она знала их, она была не в себе. Я должен ее допросить. А на себя она тоже напала сама?» — поинтересовался я. «Мне приходилось видеть и не такое». Я покачал головой. «Слабая версия, господин Прудников. В прошлый раз вы подозревали меня, теперь обвиняете Елизавету Федоровну. Так вы не раскроете это дело. Что вы себе позволяете?» Я поднялся с места, и Прудников тоже вскочил. «В своем доме я позволяю себе то, что считаю нужным», — спокойно ответил я. «А теперь позвольте вас проводить. Где вы остановились, Екатерина Антоновна?» Молчанова тоже встала. «В гостинице «Корона». В таком случае, вам лучше вернуться в номер и отдохнуть». Екатерина Антоновна молча повернулась и пошла к калитке. «Я этого так не оставлю», — хрипло сказал Прудников. Но я не обратил на него никакого внимания. Возле калитки Екатерина Антоновна остановилась. «Степан Богданович дважды назвал вас тайновидцем», — негромко сказала она. «Что это значит?» «Это мой магический путь», — улыбнулся я. «Разбираюсь с любопытными магическими загадками и происшествиями». «И как успешно?» «Вполне». Екатерина Антоновна молча кивнула и пошла к мобилю. Когда они уехали, я прошел в дом. Особняк встретил меня тишиной. Игнат до сих пор не вернулся. Удивленно хмурясь, я послал ему зов, но старик не ответил. «Что за чертовщина?» — пробормотал я, и решил потревожить Мишу Кожемяка. Я хотел, чтобы он послал пару городовых к Прасковье Ивановне и отыскал Игната, но тут вмешался дом. Теплая волна прошла по телу, успокаивая взвинченные нервы. «Хочешь сказать, что тревожится ни о чем?» — спросил я. «С Игнатом все в порядке?» Еще одна теплая волна подтвердила мою догадку. «У меня не было причин не верить дому. Между особняком и Игнатом давно установилась тесная ментальная связь». «Ладно», — согласился я. «Подожду до утра». Я вошел в кабинет. Секунду смотрел на пустой стол, за которым еще утром сидела Елизавета Федоровна. Потом перевел взгляд на часы. Время перевалило за полночь. Заказывать ужин было поздно. Да и мысли перебивали аппетит. Я сел в свое кресло и удобно откинулся на спинку, заново прокручивая в голове разговор с Екатериной Антоновной. Любопытное дело, очень любопытное. Магическая лампа под потолком плавно померкла. Мои глаза закрылись, и я крепко уснул. Глава 14. Утром меня разбудил зов Никиты Михайловича. «Доброе утро, Александр Васильевич!» Привычным холодным тоном поздоровался Зотов. «Собирайтесь, вам пора на службу. Я, между прочим, терпеть не могу опоздания». Я изумленно помотал головой, прогоняя сон. «Доброе утро, Никита Михайлович. Не припомню, чтобы я соглашался работать в тайной службе». «Правда?» – деланно удивился Зотов. «А разве не вы на днях представились сотрудником тайной службы, когда обманом проникли в квартиру на левом берегу?» «Это был самый простой способ договориться с квартирной хозяйкой», – объяснил я, начиная понимать, в чем дело. «Допустим, не сдался Никита Михайлович, но вам и этого показалось мало. Вчера в тот же самый дом явился еще один агент. По словам дворника, это был седой и очень вежливый старик. Он долго выспрашивал, где живет госпожа Молчанова. Кто это был? Ваш слуга Игнат? Я отправил его за вещами Елизаветы Федоровны», — объяснил я. Пришлось поддерживать легенду. «Ну, хорошо», — согласился Зотов. «Хоть эти объяснения мне и не нравятся, я готов закрыть на них глаза. А зачем вы сказали квартирной хозяйке, что Елизавета Федоровна Молчанова теперь тоже работает на тайную службу?» Я уже улыбался до ушей. Мой наскоро придуманный план сработал. «А как вы об этом узнали?» — спросил я. «Как? Да об этом теперь знает каждый дворник, каждый городовой в округе. Разумеется, квартирная хозяйка все разболтала. Ну и понеслось. И дошло до меня, разумеется. У меня ведь есть свои агенты в городе, настоящие, а не липовые. На это и был расчет», — рассмеялся я. «На то, чтобы меня разозлить, имейте в виду, господин тайновидец, по отношению к сотрудникам у меня очень широкие полномочия. Например, я могу засадить провинившегося агента на воинскую гауптвахту, суток на 15, а могу отдать под трибунал. Вам не кажется, что вы очень похожи именно на такого провинившегося агента? Объясните сейчас же, зачем вы это сделали?» «Чтобы защитить Елизавету Федоровну Молчанову», — сказал я. «Человек, который напал на нее, до сих пор разгуливает на свободе. Я должен учитывать, что он может снова попытаться убить девушку, но теперь он поостережется. Во всяком случае, я на это надеюсь. Почему просто не приставить к ней охрану?» — поинтересовался Зотов. «И вообще, этим делом занимается полиция. Причем тут вы? Это долго объяснять.